Увидев, что он раскрыт, Мирибель убил ее. И то же самое произошло с мадам Фрек. «Думаю, что да», — грустно ответил Севр. «Он все время следил за нами и перехватил Доминик, когда она возвращалась. Вы помните, как это было?» Взяв сигарету, Севр понюхал ее и на некоторое время будто вдруг забыл о ней, задумавшись. «Я никак не мог забыть всю эту историю», — продолжил он потом. «А для того, чтобы отделаться от навязчивой мысли, есть только один способ рассказать правду, придать ее гласности сразу же, без всяких недомолвок. Вот почему я вчера вечером позвонил к вам в дипломатическую миссию. Мне следовало бы самому прийти к вам, но тогда я как бы признавал свою вину, а этого никогда не произойдет. Я здесь сила и хочу ею оставаться». «Вы хотите, чтобы с вами говорили на равных?» — спросил Аташе. «Именно. Я намерен вернуть деньги людям, обворованным Мирибелем. Вам же нужно найти для этого вполне легальные средства. Я хочу также иметь возможность приезжать время от времени во Францию, всего лишь на пару дней. Но я хочу быть свободным и никому ничего не объяснять. Устройте все это». «Боюсь, что это будет непросто. Моя страна заинтересована кое-чем в этом государстве, и ей необходимы такие люди, как я. Ведь здесь тоже необходимо строить стадионы, плотины, а я требую очень мало». «У вас остались во Франции еще какие-нибудь родственники? Вы поэтому хотите иногда приезжать туда?» Севр медленно положил сигарету обратно в сигаретницу и, скрестив руки, закрыв глаза, произнес: «Доминик. Я похоронил ее там, в дюнах. Она принадлежит мне. Я выстроил целый город и теперь имею право поставить ей памятник». С французского перевел Алексей Дроздовский. Читал Владимир Баклейчев.